смотрел на суровые лица и биографии пионеров отрасли, и поэтому понимал барона, что ловил каждое слово бабы Зины, заглядывая ей в рот, потому что она была одной из последних этих глыб, на которых поднималась и росла атомная промышленность Союза. И хором вместе с ним едва ли не икал, когда она рассказывала про то, как работала со Сталем Сергеевичем Покровским в Краснокаменске, как спорила до хрипоты с Ефимом Павловичем Славским. Пожалуй, скажи она, что играла в домино со Сталиным, не удивился бы. Опуская специальные термины, Зинаида Николаевна выразила полную убежденность в том, что мы находились на пороге грандиозного открытия. За такие месторождения, по ее словам, раньше полагались баснословные премии и прочие ордена. Минимум 5 металлов, важных и необходимых любому государству, где промышленность развита лучше, чем в Танзании, были здесь. И, судя по ее прикидкам, в таких количествах, что промышленно подкованные страны наверняка выстроились бы в очередь, чтобы приобрести долю или даже дольку в этих щедрых недрах. Внутренний фаталист сперва бегал кругами и гласил тонко сугубую нецензурщину, а потом опал под кустом, откуда сквозь рыдания вырывались редкие от оригинальности восклицания, согласно которым нам не следовало ожидать от грядущего ровным счетом ничего хорошего. Скептик смотрел, как в развернувшейся рядом третьей палатке гипнотизировали на мониторы два приключенца, зорко наблюдая за периметром моей новой африканской дачки размером чуть побольше Люксембурга, и на то, как подходили грузовички с техникой, и на то, как бабка гоняла хриплым матом по площадке четверку геологов во главе с бароном. И с фаталистом был согласен полностью. Лорд опустился на сухую жесткую траву рядом. Здесь, под акацией, было теперь, наверное, единственное спокойное место в округе Качвана Пендо, где мы не путались бы под ногами тех, кто точно знал и делал свое дело. «Бумаги готовы, Дим. Земля официально твоя. Это стоило немного денег, но, полагаю, тут не тот случай, чтобы экономить на спичках». «Не тот, да. А спички нам пригодятся. А еще соль и мыло», — кивнул я, думая о своем. «Поясни». С каким-то даже равнодушием попросил он. «Если мы эту партию неправильно разыграем, потеряем все, думается мне. Вообще все. И жить, если несказанно повезет, будем, чтоб никто не нашел, в таких местах, где соль, спички и мыло — лучшая валюта. И водка еще». «Значит, ошибаться не стоит». Логично, с прибалтийским спокойствием ответил Ланевский. «Не то слово», — согласился я. «Ну ты даешь, Волков!» Выдохнул плюхнувшийся на траву рядом Головин и сунул нам какую-то распечатку. «Это чего, если вкратце?» Мне на буквы и цифры даже смотреть не хотелось, а вот Серега впился в строки глазами так, что не прожег бы. «Бабка промежуточно подбила бабки», — скаламбурил Тема. «И как думаешь, кому продашь холмик, голландцам или китаёзам?» «А при чем тут китайцы?» — удивился я. «Ну а кто за последние несколько десятков лет только и делал, что открывал да приобретал все редкое и радиоактивное? Думаю, товарищи предложат хорошую цену, Дим. Но решать, конечно, тебе. Ты что думаешь, Серег?» Лорд не ответил. Он что-то строчил в планшете с такой скоростью, что пальцев не видно было. «Я вот думаю, за пару дней обнюхают научники горку и по домам. Выставишь ее на аукцион, будешь ставки принимать. Лафа!» Прищур Головина никак не бился с аудиорядом. Я продолжал хранить молчание. До тех пор, пока Ланевский не выдохнул длинно, прочитав что-то в пиликнувшем планшете и отложив его в сторону. «Перестраховал», — пояснил он непонятно на мой вопросительный взгляд. «Пришлось сделать эдакий округлый жест ладонью, мол, ну и...» «Твою и наши жизни и здоровье перестраховал, и девчонок, и детей, и основные предприятия, но там чуть больше времени займет. Англичане ставки задрали, чуйка у них, как у легавых, пришлось через Италию и арабов». Со второго раза он справился получше, но легче от этого снова не стало. Мы замолчали. Реалист внутри, кажется, из последних сил сдерживался, чтобы не отхлестать впавшего в истерику скептика по щекам. Тот выдавал на гора один за другим леденящий душу сценарий, где по нам исходили слюной МИ-6, ЦРУ, МОСАД, АСАИ, МГБ, КНР и всякая шелупонь вроде Коза Ностры, Якудза, Триад и прочих сальвадорских муравьев. Примечание автора. ISI. Пакистанская межведомственная разведка. Марра Сальватруча. Мощная преступная группировка из Сальвадора. На сленге «Марра Сальватруча» означает «бригада сальвадорских бродячих муравьев». И эти деятельные граждане так жаждали близкого знакомства с нашими активами, что не могли ни спать, ни кушать. Было предельно ясно, что ждать от них, голодных, измученных, бессонницей, чего-то хорошего, крайне ошибочно. «Тем», продолжая в упор хмуро смотреть на Качвана Пенда, негромко произнес я, и продолжил, краем глаза заметив, что Головин повернулся ко мне. «Вероятность того, что инфа из этой бумаги вылетит за охваченный твоими периметр, в процентах». 100, Дим», — кисло ответил тот. Криво спросил, да. «Вероятность того, что это произойдет в ближайшую неделю, и не от нас троих». 10 навскидку. Если наука останется здесь, 4, наверное». Он говорил медленно, будто пытаясь услышать мои мысли. «Так, мужики, на всякий случай простите меня. Кто ж знал, что тут, кроме малярии и прочих желтых лихорадок, еще и такой трипер водится?» Поморщился я, а парни, наоборот, вроде как оживились. «Нужен борт на Москву, прямой, скорый, чем быстрее». Лорд тут же подхватил планшет, а Головин протянул мне черную трубку спутникового телефона с откинутой здоровой антенной. Повезло мне с друзьями. Номер набирал по памяти. Она удивилась потому, как и предположить не могла, что именно эти цифры понадобятся прямо здесь и сейчас, но не подвела. Гудки прервал спокойный, уверенный, негромкий баритон. «Я слушаю». «Здравствуйте, владыка. Дмитрий Волков беспокоит. Уделите минуту». Оба друга вытаращились на меня, они явно ждали других слов. «Здравствуй, Дима. Рад слышать тебя. Как раз на прошлой неделе вспоминал наш с тобой разговор в Могилеве». То, что голос в трубке насторожился, почуял только внутренний скептик с его оголенными нервами. В остальном же фразы звучали все так же уверенно и даже приветливо. «Вот я и решил к нему вернуться, отец Ларион. Мы сможем встретиться сегодня ближе к вечеру или завтра в первой половине дня». «А ты успеешь?» — с сомнением уточнил собеседник. Внутренний фаталист, не вставая из кустов, затянул слезливо. «На деревне нигде нам не спрятаться», тыча в небо фиги гипотетическим спутником-шпионом. Скептик взвыл на мотив арии князя Игоря. «О, дайте, дайте мне лопату, мне схорониться надо поскорей». И лишь реалист, пытаясь хоть как-то угомонить этих танзанских соловьев, взывая к разуму, напоминал, что наш маршрут к подаренному на свадьбы острову особой тайной не был, а оттуда тоже лететь не близко. «Успею». Опять я сперва кивнул, а потом продублировал словами. «Хорошо. Я с утра буду в монастыре Истринском. В соборе найдешь меня в полдень. Тебя проводят. Один будешь?» В трубке что-то шелестело и еле слышно щелкало бумагой и клавишами. «Со мной будет Артем Головин». «Хорошо. Тогда до завтра». «Ангела в дорогу, Дима». «Благодарю вас, отче», — искренне ответил я и отдал трубку Теме. «Никак грехи замаливать собрался?» — спросил он, убрав аппараты и промолчав. «Ага, твои». Также после паузы ответил я. «Устанешь пыль глотать», — тут же отозвался Головин. «Даже не сомневаюсь», — с той же задумчивостью согласился я. «А ты чего такой отрешенный сидишь? Если я тебя правильно понял, какой-никакой планчика у тебя уже имеется?» — заинтересовался приключенец. «Да именно что какой-никакой», — вздохнул я. «А отрешенный, как ты неожиданно красиво заметил, потому что, боюсь, как бы компасом не убило». «Чем, чем?» Хором удивились друзья. «Компасом? Чем? Надежда, мой компас земной, как пить дать убьет». «Это да», — согласился Ланевский. «Чем отдариваться будешь, ума не приложу». «Отдариться — дело несложное. Подарок-то я давно придумал. Вот добыть его, как в сказках чувствую, выйдет. Сапоги железные, стопчем с ногами вместе до самой задницы». «А какая легенда будет?» — уточнил Головин. «Мы ж не с неба капелька, были и пропали». «Рыбалка опять?» — предположил лорд. «Ага, собрались поутру на крокодилов. Мотыля взяли, опарышей», — романтически начал Тёма. «А Волков, гад, со своей удачей подлой, возьми да и кракена поймай». «Похоже вышло, согласен», — — невозмутимо кивнул Серега, и мы, переглянувшись, заржали. «Так, комсостав хохочет, значит, все в порядке», — резюмировала подходящая Фетова. «Доведете до личного состава в части касающейся?» «Бабзин, сколько нужно времени на доскональное изучение рельефа, факторов концентрации и прочих сложных слов?» — уточнил я, отсмеявшись, сделав упор на слове «доскональное». «Ну, ежели с помощниками вашими, да с имеющимся фондом...» Легенда сделала вид, будто что-то высчитывала, но по глазам было видно, шутит. «То неделю, не меньше». «Отлично! Просто замечательно!» — воодушевился я. «Тогда так. Скоро приедет наш друг Илья. Поможет со всем необходимым, а если будет нужно, прокатит до Мсенжеле. Правда, не уверен, что она так часто выходит на люди. Говорят, не балует она Шамбала явлениями последнее время. Ничего, мне главное доехать до Баобаба Ейного. Я слово заветное знаю». Вмиг поймала волну бабка. «Тогда нет разговоров. Свозит, побеседуете, чайку попьете из половника». Вроде как шутливо продолжил я, отметив, как вздрогнула Зинаида Николаевна на последней фразе, вперевшись в меня таким острым взором, что сразу Второв вспомнился с его обсидиановым взглядом. «За главного остается Сергей Павлович Ланевский, мой заместитель по деньгам». «Ого, шикарная должность!» — вскинулся Головин. «А я тогда кто?» «Ты? Ты первый заместитель по беспределу и начальник управления по борьбе с персоналом». Без паузы ответил моим голосом вылезший без спросу внутренний скептик. Из-за дерева донесся сдавленный хохот, наверное, кого-то из приключенцев. «Красиво! Прямо визитку представляю! Латунью по кирзе!» — кивнул лорд. «Не завидуй, тебе не идет!» — буркнул Тема, тщательно давя улыбку. «Тем более, что визитка у него другая будет. Сталь десятка, с золотом по металлу. 1 на 2 метра!» — добавил я, тоже улыбаясь. «Непременно. И кольцо сверху», — согласился Серега. «А кольцо-то зачем?» — опешил Головин. «Как зачем? На шее носить. В карман такую не сунешь, а на тачке за собой катать никакого близиру нет», — пояснил Ланевский. И из-за акации раздался неприкрытый ржач. Когда прибыл Умка и были распределены вахты, смены, дежурства и прочие подробности, лорд сообщил. «Парни, Гольфстрим сел в Додоме, можно выезжать. Заправят как раз и в Москву». «Какой?» — уточнил Тёма. 500-й. «Нормально. Прямой рейс?» «Прямее не бывает. Танзания Шереметьево». «Шик! Если не путаю, 8 часов и мы на месте!» — Головин потирал руки. 9 закладывай. Дома, говорят, метет», — отозвался Серега. А я думал, глядя на Качвана Пенда, что совсем недавно и представить себе не мог, как буду решать вопросы и задачи такого масштаба и в такой команде. И искренне поражался тому, насколько причудливо может тасоваться колода. «Держи, Дим!» — Ланевский оторвал от исписанного листа бумаги клочок с какими-то цифрами. «Это чего?» — удивился я. «Это телефонный номер. Позвонишь, ответит Таня, и поможет», — уверенно ответил он. «Таня? Помощник? Персональный?» — тревожно спросил я, пометуя о прошлом Бадмы Нарсоновны. «Нет, блин, общественный. Это твой, ну, в смысле, ваш с Тёмой консьерж-сервис. Билеты, транспорт, проживание — все после того, как приземлитесь в шарике. Серёг, давай только попроще как-то, без Роллс-Ройс фантомов, а? В церковь едем как-никак». На всякий случай возмутился я. «Ага». «И я в церковь еду воровать невесту», — пропел сиявший Головин. «Там автобусик будет, в нем и переоденетесь, и подготовитесь по пути», — успокоил Ланевский. Дорога до аэропорта ничем не отличалась от дороги из него к отелю Умки и Маньки, потому что была той же самой, единственной в этих краях. Садко ехал плавно и неторопливо, на самолет опоздать мы не могли. Он был из тех, что без нас точно не улетел бы, потому что исключительно нас двоих и ждал. Вырулив на полосу, рванув вперед и вверх, он неожиданно быстро поднял нас к облакам. «Чай? Кофе?» — вежливо уточнила стюардесса по-английски с каким-то твердым акцентом не то немецким, не то голландским, изрядно насторожив внутреннего скептика. «Чайник черного чаю с бергамотом и кофейник черного кофе без сахара, пожалуйста». Удивив меня, мгновенно ответил Головин, полулежавший на кресле рядом. Когда заказанное прибыло в окружении каких-то плюшек, печенек, конфеток в вазочках, он спросил серьезно. «Ты знаешь, что делаешь, Дим?» «Я знаю, что хочу получить в итоге, Тём», — честно ответил я. «Ну, лучше, чем ничего, конечно. Цель — дело великое. Великое же!» Внимательно глядя на меня, уточнил он. «Ага. Я тебе, помнится, сны рассказывал разные на севере», — проговорил я, наливая себе чаю, а ему кофе. Он кивнул, кажется, даже не моргая. «Так вот, сон мне был опять. Стоит городок в лесах, и живут в нем люди. И знаешь, хорошо живут. На работы ходят, в отпуска летают, детей растят, внуков. Спортом занимаются, самодеятельностью всякой». «Как в Союзе?» Неожиданно подсевшим голосом спросил стальной приключенец, не сводя с меня глаз. «Вроде того, только лучше. Дефицита нет, бедности и голодухи нет. Все друг друга знают, в гости ходят, семьями дружат. Детей на улицу отпускают без опаски. И, Тём, улыбаются друг другу. По-людски, а не по-американски, понимаешь?» Я заглянул ему в глаза, надеясь найти понимание. И нашел полное. «Понимаю, Дим. Бабуся из Баобаба сказала, что я буду счастлив, пока мы с тобой смотрим в одну сторону. Я в чертовщину верю редко, но это, как по мне, так и не она вовсе. Тебя как за руку кто ведет, что на северах, что в Испании, что с упырями этими и прочим. Я с тобой, Дима. А расскажи про тот город еще». И он поразил меня восторженным, жаждущим чуда взглядом, больше подошедшим бы школьнику начальных классов на кремлевской елке или в цирке. И мы все 8,5 часов полета, споря, дополняя и перебивая друг друга, рождали наш город. До деталей, до мелочей. И угадывали, тогда еще не зная этого. В обещанном лордом автобусике, который мы представляли «Газелькой», оказавшимся «Шевроле Экспресс» в какой-то премиальной комплектации, прямо на ходу переоделись. И оба уставились друг на друга с недоверием. За несколько недель отдыха мы, кажется, отвыкли напрочь не только от галстуков и шарфов, но и, в принципе, от теплой одежды. Люди лорда работали на совесть. Все было в размер. Но, как сказал Головин, не в жилу. Мне кроссовки и шорты с футболкой тоже больше нравились, конечно. Слаб человек, к хорошему быстро привыкает. А тут оп, и на тебе. Пальто из английской шерсти, однотонные костюмы, белые рубашки и дорогие галстуки. Даже одеколон был. Ланевский оставался королем деталей и конкретики. Под редкий снежок у крепостных стен Ново-Иерусалимского монастыря вышли двое мужчин, одетых так, будто приехали не в храм, а на закрытое мероприятие для богатых или партийных. Или богатых и партийных. Один в серо-черном, второй в оттенках темно-синего. И да, они шли Головину великолепно. Галстуки и кашне в тон, обувь в пору. Один звучал диоровским фаренгейтом, второй — лаликовскими черными чернилами. Тот, что озонировал воздух парфюмом из красно-черного флакона, политый им по-военному щедро, еле уловимым движением поправил подмышкой кобуру. И мы вошли во врата древнего монастыря. Глава 10. Слова сказаны. Михаил Иванович упомянул коротко, что у вас есть талант к находкам, Дмитрий. Мягким и спокойным тоном проговорил отец Ларион. Мы делали вид, что прогуливаемся по футбольному полю Могилевского стадиона на единственном свободном пятачке, чуть поодали от городьбы и кутерьмы из конструкций, проводов, труб и рабочих, которые в присутствии священника заметно снижали темп работы, прекращая материться. Хотя он, пожалуй, вида не делал. Именно прогуливался. А я прямо карманом чувствовал, как трясется и дребезжит телефон, которого у меня не было. И видел, краем глаза, как в две трубки что-то энергично вещал Тёма шагах в 10 от нас, иногда неожиданно поглядывая на меня, будто прося помощи. Один из телефонов был мой, и он не умолкал, а внутренний скептик бубнил. «Вот жизнь! Никому веры нет!» Говорил же мощный старик, что его талант — находить и не рассказывать. А фаталист отвечал, «Ты с этим остальных-то не равняй. такому не захочешь расскажешь, да подробно в лицах и ролях. И я был с ним согласен. Доброжелательный, но очень пристальный взгляд батюшки мог порезаться даже солнечный луч. «Бывает иногда. Отец Ларион, могу я просить вас обращаться ко мне на «ты», по имени? Так как-то привычнее», — еле подобрал слово я. Хотелось сперва сказать спокойнее и менее тревожно. «Конечно, Дима. Так что, неужели правду говорил Фторов?» Признаюсь, фраза «как сквозь землю видит» из его уст звучала несколько неожиданно. «Ох, и ловок ты, отче, кружева плести! Я что-то похожее уже чувствовал, помнится. Только тогда, так же легко и спокойно, со мной беседовал товарищ директор, секретный фельдмаршал. И я готов был руку на отсечение дать, что повторять, а тем более делать частыми или, упаси боги, регулярными наши беседы, мне не хотелось ни в какую. Я не знаю, как это происходит, от чего зависит и как этим управлять, скажу как есть. Иногда мне снятся очень оригинальные сны, а потом сбываются. Я смотрел на собеседника спокойно, ну, в меру сил, а их придавало то, что я по-прежнему говорил сплошную правду. Русская православная церковь, Дима, не самая старшая, конечно, в части возраста, легенд и мифов. Есть и постарше конфессии, и, так скажем, организации. «Где ж ты служил, такой знающий?» — не выдержал внутренний скептик. «Ага, и у кого учился?» — поддержал фаталист. Реалист молчал, давая понять, что эти знания совершенно точно гарантированно принесут нам печаль. Много. В полном соответствии со Святым Писанием. У церкви много тайн, Дима, много интересов и много возможностей, продолжал священник с ОПВ, очень пристальным взглядом. «Методики и особенности вербовки, том 1, глава 4», скучно выдал фоном фаталист. «Прямо скажу, как и ты. Я был бы рад посмотреть на твой талант в деле. А если смогу оказаться тебе полезным, подсказать или чем-то помочь, возьми мой номер». Доламывая последние шаблоны, он достал из-за пазухи портмоне, раскрыл и протянул мне визитку. Прямоугольник дорогой и приятной на ощупь плотной бумаги, на котором лаконично помещались 11 цифр, имя и лаконичный герб-символ-логотип, при взгляде на который у внутренних голосов будто перекрыли подачу кислорода. И разболелись все зубы разом. «Спасибо, отче!» Стараясь держать лицо не руками, ответил я. «Уверен, что когда мы отыграем эти свадьбы бесконечные, я обязательно позвоню». На территорию зашли сквозь здоровенные зеленые ворота и остановились оглядеться. Ну, то есть я оглядеться. Тёма-то, судя по нему, точно знал, куда идти без всяких азимутов. «Здравствуйте, гости долгожданные!» Головин развернулся, кажется, быстрее, чем пальто на нем, если такое возможно. И правая рука уже была за пазухой, когда брови его взлетели, а сам он с неожиданным оттенком в голосе выпалил. «Здравия желаю, товарищ пол...» «Не тянись, Артем, не нужно. И не нужно тут, на этой земле, ни старых имен, ни званий. Я архиерей Филарет». И говоривший чуть склонил голову, продолжая внимательно смотреть на нас с замершим Темой. «Благословите, владыка!» — сразил нас со скептиком друг-диверсант, сложив ладони лодочкой. «Курсант Головин всегда давал высший балл по скорости адаптации и принятия решений», — довольно усмехнулся мне нежданный статный старец, что появился будто с неба, подавая Тёме правую руку, с характерными набитыми костяшками на вызывающие опасения длани. «Такая в кулак сожмется, он с два моих будет». И воду из камня выжмет, как пить дать, которую он только что осенил его крестным знамением. Впрочем, благословил таинственный священник Головина вполне привычно, без сюрпризов. Черная ряса, остроконечная шапочка, черненого серебра борода и брови. От совсем уж обычного отличали его только руки с глазами, стать богатырская и прическа, больше уставная, чем церковно-приходская. И то, что вместо креста на груди висел какой-то овальный медальон, вроде финифтиевого, с изображением, кажется, Богородицы. «Пойдем, ребятки, времени с запасом, прогуляемся до собора. Может, расскажете чего?» В голосе его не было ни тени сомнения в том, что мы расскажем. «Владыка Филарет преподавал на одних из курсов, что я заканчивал», Со значением сообщил Тёма, глядя на меня так, словно предостерегал от характерной для меня необдуманности и прочей свободы общения и бытия. Но я и сам уже догадался, что архиерей не прост крайне. «Не под Балашихой ли те курсы были?» — легко поинтересовался я, вспомнив какие-то мемуары одного из ветеранов специального подразделения «Каскад». Там, по легенде, при Союзе был какой-то дорожный научный институт, а на деле тренировали и выращивали лютых чудо-богатырей. Головин сбился с шага, прищурившись так, что фразу «Дим, ну я же просил», расслышал в его взгляде даже скептик. «И там тоже, Дима. Я много где побывал, прежде чем отринул мирское», — благосклонно кивнул Филарет. И кавычки вокруг последней фразы были слышны явственно, как, пожалуй, и те, что должны были обрамлять его новую должность и позывной. Нет, на архиерея он был похож очень, но не только. «Мы, владыка, с самолета прямо, аж из самой жаркой Африки, восточной ее части. Перелет, бессонница, суета всякая перед вылетом. Вы извините меня, если я вдруг не то что-то ляпну», — развел я руками. А Головин кивнул, скорбно подтверждая, что заляпнуть у меня дело не станет. «Я знаю, когда и откуда вы прилетели, Дима, и что времени у вас немного, и что ты, не самый примерный сын матери церкви, сподобился посетить наши Палестины, набившись в гости с таким напором, что референты, наверное, тоже до сих пор не ложились, перенося планы и встречи владыки Лариона». Бывший полковник умело сочетал разные эмоции, крючки и вбросы так, что в три предложения выбил всех моих внутренних советчиков, как в тире. И я, наконец-то, запоздало вспомнил, что молчание — золото. «Но помочь страждущим — наш долг. Поэтому даже не сомневайся, ты получишь желаемое — совет, поддержку, смотря что тебе нужно». Что-то было очень знакомое в ситуации. То ли бритвенной остроты взгляд из-под густых бровей, то ли исполненный глубокой, прямо-таки бездонной тоски овал лица Головина, то ли всплывший в памяти образ парадного металлоискателя. Но в этот раз не в темной кладовке, а в старых стылых монастырских катакомбах. И я снова промолчал. Вместо меня высказались не ко времени очнувшиеся фаталист и скептик, и не к месту абсолютно. Уверен, таких выражений в этих стенах избегали даже самые заблудшие овцы. Но я мнение разделил, потому что перед нами, возле нарядного домика с зеленой луковкой купола и ярко блестевшим крестом, стоял знакомый космолет с тремя машинами сопровождения. И около него дожидался эрудитый умница, тезка великого русского писателя и брат Темы Федор Михайлович Головин. Второву я позвонил из додома почти перед самым вылетом. «Михаил Иванович, здравствуйте. Отвлеку на минуту». Лорд, провожавший нас до самого аэропорта и попутно накачивавший важной информацией о секторах экономики и их связях промеж собой, густо пересыпая все это цифрами, которые, разумеется, в голове у меня не застревали, аж скривился. В его оксфордской картине мира так разговаривать с серыми кардиналами не то что не рекомендовалось, а было строжайше запрещено. Но он, к чести своей, уже значительно лучше реагировал на мои импровизации, от классики мировой буржуазии далекие. «Уже отвлек», — весело отозвался мощный старик. «Говори давай, минут пять у меня как раз и есть». «Я, откровенно говоря, не знаю, с чего в таких случаях начинают, поэтому прошу заранее прощения за экспромт», — предупредил я сразу. «Заинтриговал, Индиана». Веселье уступило место пристальной сосредоточенности мгновенно, как хорошо и долго тренированное. «Копи царя Соломона? Рудники серебряные? Золотые россыпи опять?» Я, к счастью своему, эту песню тоже знал, поэтому поддержал переброску метафорами. «Скорее, дом хрустальный на горе для нее, Михаил Иванович. За гору поручусь, а вот про дом и особенно про нее...» Лучше бы при встрече, если честно. Чуть подпустил я туману. Настолько удачно поохотился. Казалось, он смотрел мне прямо между глаз, и то, что нас разделяло несколько тысяч километров, ему ничуть не мешало. «Вообще не то слово, если честно», — признался моим голосом скептик, только что слезно умолявший не звонить никому, а потом положить трубку, пока нам не ответили. «Когда будешь в Союзе?» Наверное, если он перешел на архивную по нынешним временам терминологию, то заинтересовать его мне удалось. К добру ли? Сейчас вылетаю из Танзании. Через часов 9 буду в Москве. В полдень мне назначил встречу коллега-сослуживца вашего, Юлика. Да, понятно, что лично я бы падре вряд ли так когда-нибудь назвал. Так что и за глаза не стоило по-хорошему, но ничего умнее в голову не пришло. Возле метро по красной ветке шуток больше не было. Включался он неописуемо быстро и на полную мощность. А я, к стыду своему, из всех разноцветных веток знал более-менее только свою, таганско-краснопресненскую. Оставалось надеяться, что в Истре, за то время, пока нас не было, не успели выкопать новую станцию. «Нет, на даче, где речка петляет». Выдал я все, что очень примерно помнил про расположение монастыря. «Понял. Лады, прилетай. Поговорим. В двух словах обрисуй так же, как про дачу. Сможешь?» «Ого, даже так». С задачей заинтересовать мы справились блестяще, надо полагать. Раз уж он даже по своей наверняка очень-очень хорошо защищенной линии перешел на язык Эзопа. «Язык и кто?» — переспросил пораженный фаталист. «Если коротко, то тезка сослуживца вашего щит бы сковал больше и быстрее», — вывернул мысль я, да так, что и сам не сразу понял. Наверное, опять реалист подключился. «Хорошо, надеюсь. До встречи!» И трубка замолчала. «Слышь ты, шпион домотканый, ты чего наплел-то ему?» Взвился Головин, что весь наш недолгий разговор пыхтел, как баба на самоваре. «Он все понял, и это главное», — задумчиво проговорил я. «Он-то молодец, это бесспорно. А мне, когда Федька наберет, чтобы эти ребусы разгадать, я чего ему отвечу? Что у Волкова на почве поражения электротоком отказал самый последний участок нервного узла промеж ушей?» Обиднее было то, что и Серега тоже встал ближе к Теме, глядя на меня выжидательно. Черт, вот только обидеться им на меня не доставало, да именно сейчас. Он спросил, где встреча. Про метро что-то намекнул и красную ветку, начал объяснять я. «Потому что на красной ветке, на Кропоткинской станции, храм Христа Спасителя стоит», — буркнул приключенец для тех, кто слабо соображал в топографии, да и в принципе, судя по его тону и лицу. «А я сказал, что на даче, где речка петляет. Монастырь же как раз в петле Истры реки стоит», — продолжал я. «Ох и повезло же шпионам с тобой, Волков! Тебя подслушивать, последние мозги доламывать. Энигма ты самодельная!» Ядовито заметил он. «Ну, Фторов-то понял. Вроде бы. А про тезку и щит я в школе доклад готовил про академика Харитона Юлия Борисовича, который в мордовских лесах и подземельях ядерный щит Родины ковал. Что-то ничего умнее в голову и не пришло», — развел я руками. «Но тут вообще не удивил, конечно», — заметил Головин, а Серега поддакнул. «Ну, привет, мальчишки, в свинцовых трусишках». Неожиданно поприветствовал наше трио из бывших и настоящих диверсантов и с улицы приведенных нечаянных богачей эрудит. И стали ясными сразу несколько вещей. Что видеть нас он рад, что спать со вчерашнего дня не ложился, и что в части шарат и загадок мне у них еще учиться и учиться, если повезет. С архиереем за руку здороваться не стал, просто переглянулись. «Коллеги, наверное», — резонно предположил скептик. «Зря мы сюда приехали, ой, зря!» — снова завел фаталист. С нами Федор обнялся. Это воодушевляло, хоть и не сильно. Следом за ним, с владыкой, в качестве замыкающего, мы зашли в часовенку, в которой, как казалось снаружи, еще 3-4 человека и будет не повернуться. И которая оказалась просто кабиной лифта, что плавно утянуло нас под святую землю. А потом еще катала в разные стороны, как в замке у Второго, минут 15. Тишина в ней при этом царила мертвая. Когда створки разошлись, перед нами оказался довольно просторный холл, выложенный крупной, бежевой и темно-лиловой плиткой в шахматном порядке. Вдоль стен тянулись слева и справа скамеечки темного дерева. И по 3 суровых инока с каждой стороны, чем-то напомнившими недавнюю роту почетного черного караула с копьями и овальными щитами, наверное, висевшими на груди автоматами. Вслед за умницей мы с младшим Головиным поплелись через клетчатое поле к украшенным литьем с тематическими мотивами воротам. Вот вроде только что форсили в пальто и шарфах излучая уверенность и строгий парфюм. А теперь плелись под конвоем, как два школьника-хулигана в детскую комнату милиции, безо всякого энтузиазма вообще. Почему-то ассоциация у скептика родилась именно такая. «Ну, сейчас будут пороть», — предположил фаталист тоном полиграфа Полиграфовича Шарикова. В зале совещаний за беззвучно распахнувшимися литыми воротами стоял длинный, человек 8 с каждой стороны смело сели бы, стол. Горели лампы под сводами и по стенам. Свечи вокруг какого-то не то алтаря, не то иконостаса наискосок слева от входа. И с той стороны стола сидел по центру владыка Ларион. Справа от него Михаил Иванович, а слева Александр Васильевич. Преснопамятный товарищ директор. Как я не дернулся к выходу, сам не понял. По глазам Головина младшего было предельно ясно. Я за все ему отвечу, если нам обоим повезет сегодня. Владыка, разрешите мне начать. Я чуть лучше из всех присутствующих знаком с Димой. Наверное, так будет правильнее. Обратился один кардинал к другому. Я и сам хотел предложить, Михаил Иванович. Лишь поприветствую наших гостей в этом зале старинного собора, о котором знают считанные единицы. Куда за столетия, хорошо, если с десяток непосвященных приходило. Лучась мудрой улыбкой, кивнул нам Ларион. Про то, сколько «выходило», вообще говорить не стал, чем фаталиста расстроил еще сильнее. «Дима, сразу говорю, наша с тобой договоренность в силе, как и то, о чем мы договаривались с Сашей». Фторов излучал уверенность и умиротворение. Но на нас с Тёмой его магия почему-то не работала. «Владыка выразил полное согласие с тем, что заставить тебя наверняка можно, и даже не раз. Но смысла в этом немного. Если есть возможность договориться, к чему лишние сложности?» Он развел руками, давая понять, что тут, под святой землей, сложности не нужны никому. И кивнул Федору. Ларион почти одновременно повторил движение, и оба коллеги разошлись в углы за нашими спинами, усевшись во вполне удобные одинаковые кресла. Мы с приключенцем уселись напротив этих трех мудрецов-богатырей. Причем Головин навалился на столешницу локтями так, будто боялся, чтобы та не улетела. Хотя она, каменная, полированная в зеркало, вряд ли планировала. «Как ты предпочтешь? Начать самому или чтобы я продолжил?» — неожиданно спросил мощный старик. А окончательно запаниковавший скептик издевательским, хоть и дрожавшим голосом протянул. «Ты как хочешь, сперва удавиться, а потом застрелиться, или наоборот?» «Давайте я попробую начать», — медленно проговорил я. И потянулся к стопке листов А4, обычных, белых, в изящном лотке, стоявшем посреди стола. Там и карандаши лежали, конструктор 5М. Это почему-то чуть успокоило. «Мы беседовали с отцом Ларионом в канун свадеб моих друзей. Начал я говорить чистую правду. Грифель скользил по белому полю, выводя вроде бы овал и обводы стадиона. И условились, что я позвоню. Вот я и позвонил. Я попробую найти то, что вам нужно, отче». Карандаш, мимодумно скользивший по листу, изобразил тревожного вида холмик, глядя на который Головин довольно шумно сглотнул. «Ты хочешь узнать, что придется искать, Дима?» «Нет, определенно смотреть на любого из них не хотелось. Это не глаза, это такие рентген с лазером, что никакими свинцовыми трусами не отмашешься». «Нет, по крайней мере, раньше этого не требовалось, вроде бы». Ответил я честно и заставил себя взглянуть в глаза священнику. Фаталист внутри моргнул и захлопнул рот. То, что шутки кончились давно, понял даже он. «Хорошо. Если ты не против, небольшое испытание». И, не дождавшись, пока я кивну или еще хоть как-то среагирую, нажал на стол. Перед нами с Темой приподнялся участок, который после бесшумно раздвинул и сложил верхнюю часть, как крылья или ворота гаража ракушки. Я что-то похожее в кино видел. Там примерно так перемещались этажи многоуровневых револьверных парковок. На поверхности, ровно такой же гладкой, какой она и была изначально, оказались три одинаковых шкатулки, плоские, где-то полметра на сантиметров 25. «О, Три шкатулки выкатили, значит, того и гляди, пообещают автомобиль!» — неожиданно развеселился скептик, видимо, решив, что терять уже совершенно нечего. «Там было две шкатулки, дурень!» — без всякой радости поправил его фаталист. «Ты знаешь, что в них, Дима?» — до кислой слюны серьезно спросил Ларион. «Нет, я не вижу ни сокрытого в листве, ни даже завернутого в газету», по-прежнему честно ответил я, и вздрогнул, когда товарищ директор натурально фыркнул в кулак. «Тогда так!» И владыка снова куда-то нажал. Шкатулки открылись, явив бархатные, абсолютно одинаковые ложементы, на которых покоились три совершенно идентичных, вроде бы православных креста. «Вот только...» «Гляди-ка, нашелся!» — сказал внутренний реалист, так долго молчавший, глядя неотрывно на ту реликвию, что лежала в правой коробке, ничем, кажется, не отличавшуюся от двух других. «Предслава, внучка, в лето 6669-е от сотворения мира приняла в дар его от Лазаря Бокши. В Аспасском монастыре вкладной крест сей хранился. Говорили люди, что заговорен он, чтобы землю родную беречь, да в чужие руки не даваться. Там, наоборот, и так и начертано. Да не изнесется из монастыря никогда же, яко ни продати, ни отдати. Аще се, кто прислушает, изнесет его из монастыря. Да не будет ему помощник честный крест ни в сей век, ни в будущий, и да будет проклят святою животворящую Троицею и святыми отцами». Судя по лицам напротив, говорил реалист вслух. «Мной». И из всех троих более-менее хладнокровным выглядел лишь Михаил Иванович. Но только блики от ламп в его глазах были не похожими на те, что отражались в глазах соседей. Слишком уж ярко светились оба, и серо-зеленый, и зелено-карий, вертикально разделенный ровно напополам. «Думаю, этого вполне достаточно», — негромко сообщил Александр Васильевич. В его глазах, кажется, света не было. Точнее, теплого, оранжево-желтого от ламп. Они сами собой полыхали каким-то морозным голубым серебром. «Да, пожалуй». Моргнув, будто очнулся отец Ларион, нажал на стол со своей стороны, и закрылись сперва шкатулки, а следом за ними и ниша в столешнице, спрятав сокровища. Подлинный крест Ефросиньи Полоцкой, внучки князя-чародея Всеслава Бриславича, и две его потрясающие филигранно сделанных копии. «Что ты хочешь, Дима?» — спросил он, пробуждая и меня. Мы с реалистом словно оторвать глаз не могли от того места, где только что была и пропала бесценная реликвия. «На моей земле, отче, храм возводят. Я прошу вас осветить его во имя Святой Русской Православной Церкви. Выдал-таки я то, зачем мы сюда и приехали». Глава 11. Слово и дело государевы. «Понимаешь, Дима, для того, чтобы играть за определенными столами, нужно знать правила игры. И соблюдать их, разумеется. И незнание, конечно же, не отменяет и не смягчает наказание», — объяснял Фторов, когда мы закончили с обсуждением первой части встречи, что нужно от меня, матери церкви, и что попрошу от нее я, смиренно, но нагло, по-волковски, как еще в Африке простонали едва ли не хором Головин с Ланевским. «Повезло. По вариантам предстоявших поисков дали на выбор три локации и не торопили с ответом целых 5 минут, которых хватило реалисту, чтобы что-то там где-то внутри вспомнить и уверенно ткнуть пальцем в левую папку с надписью «Макарьев». Вот туда-то и лежал наш путь. Но это завтра. «После твоего звонка я разбудил Павлика. Они поразмыслили с их группой башковитых товарищей и выдали мне три варианта. Ты поссорился с тамошними военными, ты нашел такой клад, что не снился никаким квотермейнам, и ты нашел урановый рудник. Последний вариант они мне выделили красным с указанием вероятности в 87%, а это очень много для таких прогнозов», — мерно и неторопливо рассказывал мощный старик. «Мы пили потрясающий вкусноты травяной чай, что принес подозрительно бесшумно двигавшийся монах. Ну, ты не удивляйся так, Артем. Наука на месте не стоит, все время шагает во все стороны. Я вот, например, тоже не знал, что эти ботаники что-то там кодом написали и теперь совершенно точно знают, кто, когда, куда и на чем летит. Поэтому, сопоставив города вылета и прилета, отыскать там среди пассажиров вашего соучредителя Андрея было несложно. Чуть сложнее определить его коллег. И совсем уж случайно наткнулись на Зинаиду Николаевну, что по старой привычке полетела с другим паспортом на другие имя и фамилию. А дальше уже дело по элементарной логике. Куда с геологами и твоим другом могла лететь урановая королева Средьмаша? На рыбалку, улыбнулся он. Головин вздохнул так, что его стало даже чуточку жалко. Да, играть в шарады за этим столом — дело явно неблагодарное. Но я настаивал с самого начала, что говорить мы станем, как в американских фильмах про суды, правду, только правду и ничего, кроме правды. Поэтому, памятуя о правилах за столом, я связался с Сашей, кивнул на товарища директора «Серый кардинал». Потому что за некоторыми столами ты играешь, за некоторыми тарелки убираешь, а на некоторые в окошко смотришь завистливыми вздохами, пока охрана не прогонит. Грубоватая метафора, но жизнь штука строгая и сложная, вы и сами должны понимать. Мы с Головиным переглянулись и кивнули, давая понять, что сложность и строгость бытия оценили по достоинству и не раз. Поэтому теперь, Дима, Александр Васильевич задаст тебе один вопрос, а ты подумаешь очень внимательно и ответишь на него. Зная тебя, могу предположить, что ответишь ты честно. Принимая во внимание всю историю нашего, скажем так, сотрудничества, думаю, ты сможешь нас удивить. На Тему было страшно поворачиваться. Взгляд его издевательски прищуренный, аж щеку мне жег. «Я готов», — кивнул нечаянный богач, выдохнув, как перед прыжком в темную холодную воду. «Судя по имеющимся данным, Дима, ты стал счастливым обладателем довольно большого участка земли в Восточной Африке», — начал фельдмаршал. «Это мы проходили, это понятно. Сперва известные факты, чтобы голова закивала, а потом, в нежданный момент, острый вопрос, таким же плавным тоном». «Внимательно!» От этой реплики реалиста я едва не отмахнулся. Хотя, наверное, после того, как говорил не своим голосом неожиданные слова, мог уже и от невидимых чертей отмахиваться начать. Никого не удивил бы. «В недрах участка, предположительно, находятся залежи стратегически важного сырья». Голос вроде бы ни тональности, ни громкости не менял, но что-то зябко стало даже в пальто. «На месте работают геологи высочайшего класса, оказавшиеся там неожиданно быстро. Периметр оцеплен вооруженными людьми и техникой, доступ на него закрыт. И я уполномочен узнать у тебя, Дмитрий Волков, что ты планируешь делать дальше». Как и в том памятном случае, в диалоге с батькой, дальше я планировал исключительно продолжать жить. Но также в лоб говорить об этом сейчас трем фигурам напротив не стал бы даже фаталист. «Все верно, Александр Васильевич. Как только я узнал о том, что часть камешков вокруг горы не так проста, как мне хотелось бы, от моего друга Андрея, я попросил его привести специалистов для детального изучения. Через пару минут после того, как мы закончили этот разговор, позвонил отцу Лариону и попросил о встрече. Едва доехав до устойчивой нормальной связи, где заработал мой собственный телефон, созвонился с Михаилом Ивановичем. Я предполагал, что мы встретимся, но не рассчитывал на такую оперативность. Но это только к лучшему. Говорил я до противного спокойно и размеренно. Потому что каждое слово из этого опасного монолога продумывал раз 300 по пути сюда. Но Головин все равно рассматривал меня так пристально, будто надеялся найти динамик, из которого плавно и разумно вещал какой-то другой человек, умный и уверенный, ну уж точно никак не я. Я не знаю в точности, что там за сырье, сколько его, кому и для каких стратегий оно необходимо, и знать не хочу совершенно. Есть информация, что к земле проявляли деятельный интерес европейцы и китайские товарищи. Тут у ледяного директора дрогнула бровь. По сугубо примерным оценкам, стоимость той земли и того, что в ней, очень велика. Здесь едва заметно кивнул Фторов. Дотянувшись до фарфоровой чашки, украшенной какими-то красно-золотыми цветами, я глотнул чаю. В горле не то что пересохло, оно, казалось, просто отнялось. Все целиком. От затылка изнутри до ключиц. Но вроде бы на речи это не отражалось. 6 глаз смотрели на меня, не моргая. Еще 2 жгли правую щеку. И еще 4 сверлили затылок. Паузу пора было закруглять. Несмотря на всю ту канитель, что творится вокруг меня последние полгода, я обычный русский человек. Осторожно, чтобы не звякнуть, поставил я чашку обратно на блюдце, но глаз с нее не сводил, будто общался исключительно с посудой. У меня семья, друзья, скоро будет еще один ребенок. Мне нет ни малейшего дела до стратегических противостояний глобального масштаба, потому что это не мой масштаб, и я к нему не стремлюсь. Подняв с трудом взгляд от чашки, которой его будто приварили, посмотрел в ледяные глаза товарища директора. Но я родился и вырос в моей стране. В ней растут мои дети и живет моя семья. Раньше говорили, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Фельдмаршал и владыка позволили себе показать едва заметное удивление, а Фторов начинал улыбаться. «Считайте, что я комсомол, и у меня есть». Есть то, что нужно родине. И я совершенно точно не стану ни продавать, ни сдавать в аренду или прочие концессии то, что нужно моей стране, каким-то другим государствам и частным лицам. Я уверен, что у присутствующих здесь, тех, кто представляет и защищает интересы моей родины, достаточно полномочий на то, чтобы принять это есть в дар от неравнодушного гражданина и помочь мне сделать это правильно». Фторов едва не зааплодировал, отец Ларион как-то незримо превратил только что удивленное лицо в доброе и понимающее. «А храм там тебе для чего, Дима?» Товарищ директор тонких моментов явно не любил и оставлять за спиной не привык. «Мой друг Сергей Ланевский, масштабный специалист по финансам и прочей экономике, обнаружил интересный прецедент. Европейские и заокеанские деятели по своей замороченной англосаксонской правовой системе очень сильно чтят прецеденты, даже идиотские. То покойников выкапывают, чтобы осудить и зарыть обратно, то майским жукам предписывают покинуть пределы сельхозугодий в недельный срок. Начал я изо всех сил, стараясь не сбиться. Так вот там, где-то в, я извиняюсь, анналах, у них крупно написано: если на земельном участке стоит святилище одной из основных конфессий, это автоматически исключает возможность судебных претензий на него. То есть синтоисты, хао-хао и прочие последователи мулунгу могут грустно проходить мимо. Но поставь ты мечеть, синагогу или храм — все, нет вопросов. Ну, то есть другие варианты остаются, но с правовой точки зрения все вопросы снимаются. Я решил, что лишним не будет. «Не будет, верно», — кивнул своим мыслям Фторов, глядя на фельдмаршала. «И пусть утрутся там за своей большой лужей. Патриот своей страны преподносит в дар родине землю за кордоном, да еще крестом православным защищенную. У кого когда такое было? Давно не случалось, согласен», — задумчиво поддержал его отец Ларион, глядя сквозь меня, как сквозь тюль. «Только если возможно, я бы огласки лишней хотел избежать. Хотя мне она нужна не больше, чем...» Я обвел глазами триумвират. «Ты альтруист, Дима?» Кажется, это третий раз, когда мне задавали этот вопрос. И я на всякий случай поднял указательный палец, отведя правую руку, и чуть качнул им головину, потому что помнил и знал, какое именно определение рвалось сейчас у него с языка. Но товарищ директор продолжал смотреть выжидательно. «Пока еще случается, но уже, к счастью, реже, как говорит мой банкир». Покаянно кивнул я, вызвав почти человеческие улыбки на лицах сидевших напротив. «И если будет возможность поменяться, возражать не стану». «Тебе мало твоей северной Бельгии?» — насмешливо вскинул брови Александр Васильевич. «Там климат для детей из средней полосы плохо подходит», — невозмутимо ответил я, удивляя себя самого. Видимо, просто нечем уже было бояться их. Сжег все нервы. От клочка пустой землицы, без всяких стратегических начинок, да где-нибудь на самом краю Московской или там Тверской области не откажусь точно. А что ты там делать будешь? С интересом уточнил священник. Цирк откроет и баню. Не выдержав, буркнул таки Головин. Баню — это непременно, поддержал его я. С бани на Руси всегда строиться начинали. Построю домов на пару улиц, соберу друзей и людей хороших и буду просто жить спокойно. «Зарекалась!» — начал было Тёма, но сзади из-за угла кашлянул со значением его старший брат. Стальной приключенец вжал голову в широченные плечи, будто ожидая подзатыльника, и развивать мысль не стал. «Гриша, у тебя здесь карта найдется?» — спросил непонятно у кого товарищ директор, продолжая примораживать меня к стулу ледяным взором. «Разумеется, Александр Васильевич», — ошарашив меня, отозвался отец Ларион. И поверхность стола, каменная и полированная до зеркального блеска, вдруг явила карту России. Откуда она появилась и как, не было ни единой идейки. На столе по-прежнему стояли чашки и чайничек, лежала стопка бумаги и мой изрисованный лист с карандашом. Не так давно он раскрылся как тайный сундук с сокровищами, а теперь вот и как интерактивная панель. Чуть привстав, святой отец поводил по поверхности то одним, то двумя пальцами, мимолетно смахнув два каких-то слоя, на которых, как я успел заметить, были обозначены все храмы и монастыри, а еще кладбище и еще какие-то символы. И чуть отодвинул лоток с бумагой. Листочек, на котором задумчиво чертил стадионы и могилы, я сам сложил вчетверо и убрал во внутренний карман. Вместе с карандашом, кстати. Но доставать его обратно было еще более неловко почему-то. «Навскидку дай несколько пожеланий, Дима. Так проще будет решать». Кивнул на карту фельдмаршал и подбодрил. «Прям пальцем рисуй». Со стороны Темы повеяло, если можно так выразиться, непониманием и неверием в происходящее, граничащими с прямым отрицанием бытия. Это, конечно, в присутствии священника было грешно, но я прекрасно друга понимал, потому что мысли и чаяния его разделял полностью. Хотя внешне, наверное, это особенно в глаза не бросалось. Ну, так и приключенец сидел как прибитый, с тем же самым хмуро настороженным видом. Я оглядел территорию, найдя знакомые ориентиры. Вот МКАД. Пропади он трижды пропадом со своими вечными пробками и ямочным ремонтом. Вот Волга. Вот самое большое кольцо, которое трасса Р-132. На юг и восток смотреть не стал. Не бывал там и ориентировался слабо. Знал только, что весь восточный сектор был очень богат на неожиданные огороженные территории за одинаковыми заборами и воротами, с которых железные звезды снимали в целях конспирации. Рассказывали как-то знающие товарищи, дескать, там, что к Калязину, что к Владимиру, что к Рязани с Тулой, куда ни ткни, обязательно обратно ткнут или стрельнут. Нам такие соседства без надобности. На национальный парк в Завидово посмотрел в полном соответствии с названием. Позавидовал. Но нет, не про нашу честь, конечно. Да и военных, специально обученных там, наверное, не особо меньше. Первый раз ткнул пальцем в довольно крупный лесной массив возле Солнечногорска. «Не годится, переходи», — отозвался фельдмаршал, будто дед, что учил внука играть в шахматы. «Там части нужные стоят, лагеря и базы», — добавил он, хотя я и в мыслях не имел спрашивать. Второй раз я указал на густой, вроде бы, лес за Можайском, ориентируясь только и исключительно на цвет, хотя стоило бы на память и мозги, конечно. «Вряд ли, там заказники кругом. А вот в конкретно том месте, куда ты пальцем показал, там музей боевой славы и памятник героям Бородинского сражения», — невозмутимо ответил товарищ директор, игнорируя хрюканье со стороны Головина. «Ну да, маху дал, признаю. На кого другого бы посмотрел, кому вот так с кондачка дали бы землю под мечту выбирать, да после таких бесед нервных?» Почему-то казалось, что даже это, насквозь нереальное и невозможное, вот-вот закончится. «Хватит, — скажут, — надоел карту муслякать. Подумай, подготовься и приходи в следующий раз никогда. Или позавчера, например». Поэтому третий вариант я указал через значительно большую паузу, в которой вспомнились мне почему-то мои подмосковные походы. и на одном из образов, мелькнувшем в памяти, донеслось от реалиста севернее и чуть на запад. В карту смотрел долго, выискивая то, за что можно было бы зацепиться. И зацепился. «Вот!» — обвел я пальцем участок карты, тщательно, но тщетно давя в себе наследие Головина и других военных. «Проси как можно больше, глядишь, дадут хоть что-нибудь». «Неожиданно!» — задумчиво пожевал губами товарищ директор. Фторов поднял левую бровь и почесал большим